В начале 4 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею апостол призывает Тимофея трезвенно и мудро вести дело благовестника. Словами: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом», стих 1, Павел этим возбуждает сознание долга действовать так, как полагается. И также этими же словами мы видим побуждение не только к правильному, но и ревностному служению на ниве Божьей. Но при всем этом мы должны заметить в этой 4 главе другое весьма побудительное средство, с помощью которого апостол желает воодушевить Тимофея в его служении. Что это за средство? О нем читаем 6 по 8 стих 4 главы 2 послания к Тимофею. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Некоторым может показаться, что в этих словах апостола звучат слова гордости, а может даже и надменности, дескать, вот я какой. Но с таковой точкой зрения имеем все основания не согласиться, ибо апостол в других посланиях раскрывает нам тайну своего духовного бытия. Например, в 1 послании к Тимофею 1.14 показывает ясно, что его бытие, жизнь, состояние подвержено или, иначе говоря, находится под влиянием обильной благодати Божьей. Во 2 послании к Коринфянам 3.5.6 апостол ясно указывает на то, что способность, которой он обладал, быть служителем Божьим, тоже была от Бога. И последнее. Труд, который он совершил, тоже не есть результат его усилий, способностей, интеллектуального развития и так далее. Но его труд есть как результат благодати Божьей. 1 Коринфянам 15:10. И если апостол упоминает о тех трудах, которые он совершил, он этим упоминает прямо о той благодати Божьей, которая в нем пребывает. Итак, для поощрения в труде на ниве Божьей апостол показывает Тимофею на то успешное действие благодати Божьей, проявившейся в его жизни. А пример личной жизни имеет силу, гораздо более, чем любое возвышенное словесное красноречие. Нам следует дать ответ еще на один вопрос, а именно, следует ли нам смотреть на жизнь мужей веры? Ведь они не были во всем совершенны. Не лучше ли нам оставить их и прямо начинать смотреть на совершеннейший образ Господа Иисуса Христа, который был непорочен и чист, который был безгрешен? Такие вопросы несостоятельны, хотя они и существуют. Вопрос подражания в Новом Завете раскрыт в достаточной мере. О подражании Господу говорится Ефесянам 5.1, Филиппийцам 2.3.8. О подражании мужам веры указано 1 Коринфянам 4.16, 2 Фессалоникийцам 3.7, Евреям 6.12, 13.7. Пример апостола Павла в 4 главе 6 по 8 стих 2 послания к Тимофею прекрасен по своему содержанию. Но скептики скажут: говорит ли это нам о том, что апостол не совершал никогда и никаких ошибок? Нет, он был человек. Авраам, муж веры, был человеком, и у него были ошибки. Моисей – муж веры, Исаак, Яков, Иосиф – мужи веры, но тоже были людьми, а не богами. И вот любители смотреть не на свои ошибки, а на чужие заявляют. Почему мы им должны подражать? Отвечая таковым «мудрецам» в кавычках или «невеждам» без кавычек, можно ответить так. А кто вас заставляет смотреть на чужие ошибки? Слово Божье призывает нас смотреть на мужей, и именно тогда, когда они ходили в вере пред Богом. И более того, на их собственных ошибках, если мы умные, тоже можем чему-то научиться. Существует взаимная связь между примером мужей веры и подражанием Господу. О ней то и говорит апостол Павел так: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 4:16. И вот апостол язычников в сжатой форме всего в нескольких стихах дает Тимофею, а также и нам, пример из своей жизни, в которой и он, и мы с вами видим прямое действие благодати Божьей. И будет уместным рассмотреть эти стихи более подробно. И я верю, что они дадут нам благословение, так же, как они дали особое благословение Тимофею, ученику апостола Павла. Шестой стих говорит нам о следующем. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Слово в данном тексте «жертва» заслуживает внимания. В оригинале это же слово стоит в стихе 17, 2 главы послания к филиппийцам. И смысл этого слова не просто говорит о жертве, но, выражая сильнее и священнее, говорит о возлиянии. Метафора была взята из жертвоприношений, установленных Богом для израильского народа, о чем мы читаем в книге чисел 15:5, где говорится о вине возлияния. Оно было приносимо в приятное благоухание Господу. Чисел 15:7-10. Жизнь апостола была приятным благоуханием Господу. Но часто случается и таковое. Начало хорошее, но конец плохой. Примером является жизнь царя Саула. Апостол Павел здесь как бы говорит: «Я стою при кончине подвигов». И сама смерть, и все связанное с ней, последние дни моей жизни, тоже будут непременно благоуханием приятным для Господа Иисуса Христа. К этому великому примеру, к возлиянию нашей жизни на жертвенник Божий, призывает нас апостол в послании к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». 12 глава, 1 стих. Заметим также, что во многих жертвах только часть некая приносима была на всесожжение Богу, а возлияние все было ему приносимо. Чисел 28, 7 стих. Не говорит ли этим апостол Павел, что его жизнь после обращения полностью была дана Богу? Сможем ли мы с вами так сказать и так сделать? В этом удивительном стихе мы видим и еще одну важную мысль. Язычники во время идолопоклонства пользовались возлиянием на жертвенник во славу своим идолам. Это был обряд, но не более. Слушая с апостолом Павлом, мы видим, что под словом «возлияние» понимается не обряд, повседневно совершаемый апостолом, но практическая жизнь от начала и до конца, о котором в этом послании он и упоминает. Совершить какой-либо обряд гораздо легче, чем прожить жизнь благочестиво и благоугодно великому всемогущему Богу. И предчувствуя кончину своей земной жизни, могут ли все сказать то, что сказал апостол Павел? Не только моя жизнь с Господом, но и моя кончина является возлиянием благоприятным Господу Иисусу Христу. А ведь это и является великим примером. Аминь.